Мурлыкин, тоже полковник, но покрасить за свой счет здание жандармерии вряд ли сможет, даже если захочет. Во всяком случае, из текущих доходов. Пусть я их знаю только примерно и по косвенным признакам, но, ну, там недаром кастовость та еще. За разговорами с соседом и дедом разобрал вещи и, поскольку сон все равно был перебит размышлениями и опасениями по поводу скандинавского подарочка, решил немного позаниматься учебой. Так что достал общевоинский устав и начал учить по гибридной методике, то есть дед его загружал в голову, но медленно и в процессе чтения. Так получалось более гуманно по отношению к моей голове, да и перекрестные ссылки лучше выстраивались, особенно если пытаться думать над тем, что читаешь, хоть это и не всегда удавалось. Все же армейский канцелярит бывает особенно могуч, по сравнению с общегражданской версией, и где-то через час я понял, что это колдунство сильнее моих переживаний, в сон потянуло со страшной силой. Майор, дождавшись, пока я отложу обернутую газетой книгу, спросил, что читаете, если не секрет, с таким вниманием. Интересная книга, познавательная, хотя явно требует переиздания с исправлением некоторых моментов. Это общевоинский устав, КХМ. Неожиданно, я про выбор чтения в дорогу. Ну, а что до желания изменять, может, стоит сперва как следует вникнуть. Я завтра вынужденно пропускаю занятия по военной подготовке, а при сдаче зачетов уважительность причины незнания никого интересовать не будет, так что приходится подтягивать самостоятельно. Майор в ответ на это согласно кивнул, но продолжал смотреть с ехицей, ожидая ответа на вторую часть своего вопроса. Эта редакция не учитывает новые штаты, введенные после ее издания, и нарастающую механизацию частей. Так, например, для полковой батареи, я про пехотный полк, предусмотрены для размещения две конюшни и мастерская шорника, исходя из того, что она четырехорудийного состава и на гужевой тяге. А по факту, по нынешним высочайше утвержденным штатам, там шесть орудий и тяга, механическая. Получается, принятые штаты противоречат уставу, и командиру полка неизбежно придется что-то нарушить, или высочайше утвержденный приказ о переходе на новые штаты, или столь же высочайше утвержденный устав, и чтобы вы нарушали на его месте. Увы, но жертвою будет устав, не только потому, что приказ новее. Например, столько шорников и, тем более, отдельный коновал в батарее ему совсем не нужны, в отличие от механиков, слесарей и токаря. Да и вот, скорость марша определяется опять же, исходя из конного перехода, с учетом скорости упряжки и отдыха лошадям. Суточная норма – 50-60 километров. Вспоминая свои конные поездки, где-то так и есть. А на механической тяге, опять же, на личном опыте, можно сделать без перенапряжения и с учетом буксирования прицепа два перегона по 4 часа со средней скоростью 30 км в час, с часовым перерывом для отдыха шофера – 240 км. Если же есть сменный шофер и имеется возможность дать ему отдых в дороге, то сменяя бойца за рулем каждые 2 часа за сутки можно без героических превозмоганий проехать и 300 км, а на следующий день – повторить и еще раз, и еще. Мне, как кавалеристу, в этом смысле проще, в полку все на конной тяге, в том числе и для унификации. Наши, кавалерийские, уставы переписывать нужды нет. Ой, Ли, а тыловое снабжение, возить припасы грузовиками и подводами, какая будет разница в суточной норме расхода тех же боеприпасов с учетом тоннажа подвоза? В общем, мы еще минут 10-15 поспорили в свое удовольствие о балансе традиций, опыта инноваций, после чего я извинился и отправился спать, и сразу понял, что изолированное спальное место – это огромное благо. Пусть в спальном закутке места по ширине было столько, что лучше было сначала открыть дверь, а потом вставать с кровати, точнее, такой же полки, как в купе второго класса, иначе было слишком тесно. Но зато можно было лечь, закрыть дверь, погасить ночник и спать, не обращая внимания на то, что там делает сосед по купе, если... Конечно, он буянить не начнет. Глава 8. В Минске майор из принципа не захотел идти до гостиницы пешком. Мол, не положено, одна рука всегда должна быть свободна, и остался искать извозчика. Оно и к лучшему, смогу спокойно, без свидетеля за спиной, снять тот самый неприличный полулюк за 15 рублей. Так и сделал, предупредив заодно работников на входе, что второй жилец, по фамилии Старокамильский, прибудет примерно через 2 часа, чтобы его сразу направили в наш номер. Смысла расстилать постели и ложиться не было никакого, меньше 2 часов до приезда моего воеводы, а до того надо еще как минимум привести в порядок парадную форму, точнее, проверить, не помялось ли что, или того хуже и принять душ после дороги и перед визитом к генералу. Оставшееся после душа время посвятил занятиям, не уставом единым, так сказать, я сегодня, кроме военной подготовки, пропускаю еще и факультатив по, так сказать, макроведению. Пусть у меня уже автомат по зачету в кармане, но к изготовлению мультипликатора этот факт сам по себе меня ни на минуту не приближает. Занялся теорией, а потом еще и издевательствами над одним из пространственных макров. И увлекся так, что когда Старокамельский постучал в дверь, не сразу понял, что происходит. За час мы просмотрели подготовленные наградные документы. Я читал, Иван Антонович комментировал. Время от времени мы сверялись со статутами наград или спорили, но, как правило, приходили к согласию. За исключением одной позиции, я вычеркнул себя из списков, поскольку на поле боя я и не присутствовал, и не командовал, и план боя не прорабатывал. Так причем тут я к этому награждению Иван Антонович был этим недоволен, но деваться ему было некуда. Еще усомнились, что Маше подпишут награду с мечами, все же она непосредственно в бою не участвовала, могут мечи и срезать, но в любом случае, награду она заслужила, в этом сомнений не было вообще ни у кого причастного. После того, как разобрались со списками на награждение, осталось полчаса до выхода. Иван Антонович привез целую пачку документов на подпись, но это я отложил на потом. Зато пришла мысль сходить на вокзал, сдать лишние вещи в камеру хранения. Зачем это, Юрий Викентьевич, не проще оставить в номере? У держателей гостиниц свой счет времени, у них сутки заканчиваются и начинаются в полдень. Так что суточная аренда номера закончится сегодня в 12 дня. Если успеем вернуться из штаба к этому времени, одно, если нет, придется оплачивать следующие сутки. Вот же, я, если честно, в основном в гарнизонных гостиницах останавливался, там все проще. Предъявляешь предписание и заселяешься на все время командировки. А в обычных разве что ночевал, там вопросов не возникало, я и просил номер на ночь. А брали с вас все равно за сутки. И если кто-то съезжает, скажем, в 4 или 5 пополудни, мало ли, расписание поездов такое, а другой заселяется в 7 вечера на ночь, то они одни сутки в одном номере продают дважды. Я бы и сам не знал, если бы однажды не заселился в 10 утра, заплатив за сутки, а через 2 часа ко мне пришли сказать, что мое время закончилось. Вот же гады, и не предупредили даже, нет, заявили, что правило, мол, общепринятое и общеизвестное, и если я хочу за эти 2 часа заплатить отдельно, то это мое право, и все-таки это жульничеством попахивает. Полностью согласен. За разговором мы успели собраться и спуститься вниз. На сей раз тащить все на себе не хотелось, чтобы не пропотеть и не помять форму в первую очередь, да и крайней нужды не было, извозчиков на улицах хватало. Так что взяли одного из стоявших у гостиницы лихачей, хоть я и знал, что у них цена будет выше, чем у остановленного на улице в квартале от крыльца, но как по мне, то этот 2 гривны, да даже если полтинник, того не стоил, чтобы суету наводить. Наняли по уговору сперва на вокзал, потом в штаб, оплата в конце поездки, чтоб не сбежал, прокатив нас едва на 300-400 метров. Поскольку лихач оказался быстрее конки и ждать его не пришлось, а на дорогу закладывался с запасом, то приехали к штабу сильно загодя, сразу после 9 утра. Поскольку сидеть в приемной невесть сколько не хотелось, а от лишнего груза избавились, решили погулять по тротуару. Заодно речь зашла и про вооружение дружины. Я пожаловался Ивану Антоновичу на неудачу в своих поисках. Не получается нормальную пулю для крепостного оружия в 250 граммов втиснуть. Или какая-то, простите, порнография получается, или вот это. Я достал из портфеля пулю со стабилизатором и распорным колпачком в тыльной части. Красиво. Надо, конечно, еще испытать, но ведь получилось же. Да, но она весит 375 граммов, и мне немного не нравится, что оболочка у нее свинцовая, ствол быстро забиваться будет. Если бы передние конусы цилиндрическую часть покрыть мельхиором или медью, не вопрос. У нас печка медь плавит, сделаем 2 пулелейки. В одной отольем медный колпачок, во второй – свинцовое тело по колпачку. Не все так просто, Там внутри еще стальной сердечник и два макровинтовочного калибра, один – болванка, второй прошит как детонатор на двойной удар, причем первый должен быть не меньше 500 единиц, а взведется – ПФФ. При выстреле перегрузки, действующие на пулю, измеряются в тысячах единиц. Я боюсь, как бы свинец за счет твердотекучести, а он к ней склонен, не заполнил впадины между ребрами, и центральный стержень намного тоньше не сделаешь, точно сомнется при выстреле. В общем, экспериментировать надо. Я передал своему воеводе готовую пулю и десяток сердечников для экспериментов, чтобы ни у одного меня голова болела, и, взглянув на наградные часы, поспешил к штабу. В приемную мы вошли за 5 минут до назначенного времени, вызвав вздох облегчения и легкую укоризну во взгляде сидевшего там в качестве секретаря, или как он там в армии называется, поручика. Правда, вслух что-либо высказывать равному в чине Старокамильскому, а тот воспользовался правом ношения формы, пусть и со знаками различия, свидетельствующими о выходе в отставку, не стал. Штатскому мне, тоже, только вздохнул и уточнил, кто мы, сделав отметку в списке. Ровно за минуту он, постучавшись, заглянул в кабинет шефа и обратился к нам. Его превосходительство генерал-лейтенант Валлотаев один, Никандр Спиридонович, готов принять вас, господа. Только очень прошу, именно Никандр, не Никанор и уж тем паче не Никифор. Постарайтесь, пожалуйста, если поступит команда без чинов не путать, Никандр Спиридонович этого очень не любит. Понятное дело, кому же такое понравится, когда его имя корежат, а то и вовсе чужим обзывают. Меня тоже одноклассница одна как-то пыталась обзывать Гера с какого-то перепугу ей, дурынде, так казалось романтичнее. Генерал встретил нас приветливо, почти сразу, буквально после третьего титулования, отдал приказ без чинов. После короткой прелюдии и разговора о причине нашего вызова в целом, перешли к конкретике, и почти сразу наткнулся на мое самовычеркивание. Так, а это еще что за мазня такая? Не вижу, за что меня награждать в этом случае. На месте боя не был, боем не командовал, даже план боя не составлял, все мои подчиненные сами сделали. Я вообще ближе 30 верст от поля боя до его окончания не был. То есть, если генерал командует армией из штаба, с расстояния в эти ваши 30 верст, то он, стало быть, по вашей логике, к бою не причастен. Так он же командует, в отличие от меня. И офицеры штаба, которые этот бой подготовили, не только спланировали, но и обеспечили требуемый наряд сил и средств, тоже наград недостойны. С учетом того, что сам генерал был из штабных, я решил промолчать, но еще минуты 3 гневные инвективы выслушивал. В общем, своим правом и властью старшего по возрасту, званию и положению, я эти ваши почеркушки отменяю. Взяли моду документы пачкать. Пойдете под награждение, как миленький. А то, вы посмотрите, создал боеспособное подразделение, обеспечил так, как не всякие гвардейские части похвастаться могут, учебу организовал, а как итоги подводить, так в кусты. Иван Антонович создавал, да сам вот так вот решил, и создал, от скуки на пенсии, а по чьим указаниям, кто штаты утверждал, кто, в конце концов, все оплачивал, нет уж, от чего-чего, а от создания собственной дружины отвертеться никак не получится. Разрешите добавить, господин генерал, да, господин поручик, насчет того, что приказов не отдавал, господин барон тоже лукавит. Именно он распорядился в самом начале собирать ополчение для охраны портала, брать с собой всю дружину, 3 миномета и все боеприпасы, а также назначил место боя, сам я окрестности куда хуже знаю. А как, а если бы этих приказов не было, миномет с 1500-минной большей частью дружины поставил бы на укрепленной позиции в деревне Рудня, с опорой на реку, 2 броневика с бойцами отправил бы в рейд на южный берег. Не зная местности, ехать всеми силами наобум навстречу волне не позволяют ни уставы, ни здравый смысл. Согласен, в итоге южный берег остался бы на волю волны и попечения Червеньского гарнизона. Генерал повернулся ко мне. Ну и, получается, именно ваши приказы принципиально изменили весь ход боя и его итог. И место боя, что есть значительной частью его планирования, выбирали тоже вы. А прибедняетесь, как не знаю кто, и дружина не моя, и командовал не я, слушать противно. Самому не стыдно беременную гимназистку из себя изображать, оно само, меня там не было, тьфу. Судя по переходу на дедовы метафоры, частично, командный диалект русского языка, генерал разозлился по-настоящему. Дед выразил свое полное согласие с оратором и замолчал, сказав, что генерал лучше справится. Только в конце высказал надежду, что полученная клизма скипидарная мне хоть немного мозги прочистит. А на вопрос о том, какое отношение клизма имеет к мозгам, только мерзко хихикал. Побушевав еще несколько минут, хозяин кабинета успокоился. Кстати, исходя из деталей, которые только сейчас, очень, так сказать, своевременно, донес до меня ваш командир дружины, награда должна быть куда весомее, чем мы изначально полагали. В словах о своевременности сарказма на хороший фельетон хватило бы. Генерал сделал несколько пометок прямо на нашем документе. По поводу наших сомнений насчет того, утвердят ли Маши награду с мечами, он довольно ехидно так уточнил. Тыловые позиции, куда она боеприпасы доставляла, это не те ли самые, где ваш единственный погибший и две трети раненых образовались? Те самые. Через пару минут после ее отъезда прорыв случился. Она еще переживала, что рано уехала, мол, если бы чуть задержалась, то с ее магией и двумя вооруженными шоферами потери могли быть намного меньше. Боевая. Так, стало быть, в реляции запишем. Доставляла боеприпасы непосредственно на позицию, где были понесены наибольшие потери. И ни одна придворная крыса ничего против мечей пискнуть не посмеет. Обсудили представление на нашего командира батареи, который не просто грамотно, а виртуозно командовал огнем своих орудий, после чего генерал бегло просмотрел все остальное, резюмировав это так. На нижних чинов награды будут выданы согласно регламенту, распределите их между ними сами два. По ополченцам, тем, кто на поле боя был, выделим медали за усердие, ничего другого гражданским из крестьян дать не могу. Если сочтете нужным добавить что-то от себя, воля ваша, в разумных пределах, разделите медали между ними тоже сами. Из слов генерала можно было понять, что наградят не всех, и кого-то придется обделить. Надо будет как-то компенсировать обиду тем, кто останется без медали. На все про все, включая два разноса, ушло чуть больше получаса, так что вскоре после 10 были уже свободны. Причем мой воевода выглядел намного более довольным, чем до визита к генералу. Кстати, по имени-отчеству к нему обратиться так оказии не выпало. По времени еще можно было бы вернуться в гостиницу, но у меня был на примере вариант получше, о котором узнал от сокурсников. В городской библиотеке, кроме общего читального зала, были еще и отдельные кабинеты для работы с документами. Там можно было не только разложить бумаги вдали от случайных глаз, но и поговорить с другим человеком, не нарушая правил библиотеки. Правда, удовольствие это было платное, но не на лавочке в сквере же нам сидеть и не в ресторане, там еще дороже встанет, да и пошло это. Часа за два разобрался, при помощи комментировавшего суть изрядной части бумаг Ивана Антоновича, с хозяйственными документами и еще минут за 40, с бумагами дружины, касающимися в том числе и ее пополнения, и закупки дополнительной техники. Потом прогулялись по городу до жандармской ресторации, разговаривая по дороге о делах дружинных и изнаночных. После обеда воевода уехал в Смолевичи, благо дачные поезда уже ходили, и ходили часто. А вот мне предстояло ждать вечера, и, чтобы не терять время зря, зашел на номинальное место службы. Там мне обрадовались, поскольку чего-чего, а работы в лаборатории всегда достаточно, в отличие от тех, кто может ее сделать. А сложных анализов, по одному из которых уже начали писать отказ от исследования из-за слишком малого объема пробы, хватало. Так что меня, узнав о времени отправления поезда, загрузили по полной программе, избавив даже от оформления отчетов, только данные выдавай. Оказывается, можно и так, когда анализ делает один, а оформляет отчет другой, учту на будущее. И к вокзалу меня отвезли на служебном экипаже, слегка напугав группу куривших у здания носильщиков, около которых мы остановились. Обратный билет я купил еще утром. Как ни странно, из Минска в Могилев билеты были, но я, решив немного себя побаловать, взял место в такой же спальный вагон, в каком ехал сюда. Причем оказался еще и один в купе, без соседа, так что и с Макром потренировался, и выспался отлично. Но все равно, дорого, блин. К счастью, поезд не опоздал, прибыв на вокзал Могилева в 7:15, дав возможность не просто заскочить домой, чтобы бросить вещи, но и спокойно переодеться, и даже перекусить с дороги, рассказав в процессе своим домашним короткие результаты поездки, а заодно полюбоваться на очередной чемодан с деньгами. Второй пикап продавался долго, почти неделю. Сперва поезд телепался до Риги больше трех суток, Потом там мои экспедиторы почти сутки ждали покупателя, который не дождался их и уехал по делам из города. Ну, и обратно ехать тоже не 5 километров, так что выручку привезли только вчера под вечер, поскольку я опять забыл выписать Климу доверенность на работу с банковским счетом. С другой стороны, почему он не отдал деньги моему главному бухгалтеру, крюк через Смолевичи, Смиловичи и Дукору и получался не такой уж большой. Тоже стереотип, что деньги надо отдать главному, а мне забота банк искать. О, идея, поручу это Ульяне, жена же должна иметь право положить деньги на счет мужа. Если честно, ехать в академию было страшновато, вспоминая разговор со скандинавским консулом, но нужно. Графа Кайрина я встретил случайно на лице, он шел от административного корпуса к порталу и, увидев проезжающий мимо фургон, махнул мне рукой, подзывая к себе. Пришлось останавливаться и идти на расправу, но ректор только посмотрел на меня укоризненно и сказал: «Ну, вы, господин Рысюхин, и заварили кашу, если не сказать, брагу, мы же тихонько, камерно, а вот про камеру лучше не упоминать, во избежание, это еще какую оценку всему дадут наверху, несанкционированное чествование на территории империи чужого монарха, строго говоря, наша изнанка казенная или в частном владении, а какая, ХМ». Частная вечеринка на экстерриториальной территории, простите за тавтологию, может, прокатит, а, может и нет. Ладно, идите, все, что могли вы уже наворотили. Ректор с тяжким вздохом махнул рукой и пошел дальше по своим делам, а я даже укол совести почувствовал. Ну и я пойду, лекция сама себя не запишет. Один Валлота, цветок из семейства Амариллисовых. Два обычная практика в РИ, медали для нижних чинов, кроме памятных, которыми награждались все участники события, вплоть до Георгиевских крестов, которые официально знак отличия военного ордена СВ, Георгия, выдавались на роту, или на батарею, на экипаж и распределялись своими силами, где советом из авторитетных бойцов, где ротным командиром, а в большинстве случаев и вовсе, по жребию, вроде как чтобы избежать протекционизма и никому обидно не было. Глава 9. После поездки в Минск жизнь вернулась в привычную колею. Хотел бы я сказать, и мог бы это сделать, если бы не весенний, чтоб его, бал, точнее, бурная подготовка к нему. Маша заявила, что это будет ее последний выход в свет, дальше с ее животом уже никак нельзя, и сейчас на грани приличий, но при соблюдении определенных условностей, и учитывая, что приглашение получено раньше, допустимо. А потом, все, спокойно можно ехать в деревню, гостей принимать и там можно, кому надо, доедут, а по всяким пустякам беспокоить не будут. Насчет деревни, я тут подумал, может, не надо, все же тебе лучше быть под присмотром врачей, особенно ближе к родам. Глупости не говори, у меня со здоровьем все в порядке, Ульянка будет рядом, а если что, до больницы в Смолевичах со всеми петлями 22 километра, до Червеня, чуть больше 15. С твоей скоростью минут 20 ехать, без тебя, полчаса. В самом крайнем случае Варвара Матвеевна организует доставку врача на дом. Тем более, что до этого еще 2 месяца, и до нашего отъезда не меньше 3 недель. Тебе, конечно, виднее, но я все равно волнуюсь, и волноваться буду. Это, конечно, приятно, но бесполезно и бессмысленно. Костюм со второй свадьбы закономерно пополнил коллекцию отработанных. Скоро полный шкаф будет, хоть ты отдельную комнату заводи. Или отдать кому? Ага, даровать. Так сказать, не шубу, но костюм, не с царского, так хоть с баронского плеча. А вот ты зря иронизируешь. Для многих это на самом деле будет как награда, примут не просто с благодарностью, но с радостью, если не с восторгом. Шутка ли, костюм за 70, а то и 100-120 рублей, всего пару раз надеванный, да еще и с историей. Да уж, для крестьян, у которых сапоги со всего 2 заплатками считаются практически новыми, не только для них, для любого дружинника стал бы парадно-выходным и предметом гордости. Вместо медали выдавать будешь? Нет, это уже чересчур. Но завести в Викентьевку и попросить Влада раздать – совсем другой разговор. Не исключено, что и себе раздаст кое-что, благо, фигуры похожие. Но что делать с имеющимися костюмами – вопрос второстепенный и простой. А вот примерки, опять, нового, это же жуть, а также муть и баламуть, надоело уже жутко, а ведь это еще не конец истории, нутром чую, хотя, что тут чуять, осенний бал никуда от меня, увы, не денется, как и новогодний, и следующий весенний, Тоже, зараза такая. А самое страшное, что я начинаю во всей этой жутомути разбираться. Даже уже понимаю, что такое выточка. Более того, я даже знаю, к собственному ужасу, хоть и не помню, откуда, что оно через запишется, потому что от слова «точать», а не «точить», я так в тряпичника какого-то превращусь к 30 годам, упаси Рысюха. Во вторник в лаборатории аккуратно так запустил тонкий намек на толстые обстоятельства. Ребята и девчата, а что, у нас тут совсем-совсем не принято выполнять отчеты по форме 17А. Реакция меня удивила, ожидал многого, но не такого. Оказывается, эти паразиты ставки делали, насчет того, когда я догадаюсь о такой возможности и, узнав, решусь ли спросить, и если да, то у кого, захотелось кому-нибудь в лоб дать, больно. Но оказалось, что это своего рода традиция, проверка новичков на способность добывать информацию и на наглость заодно. И я, если брать календарный срок работы, оказывался самым медленным тормозом. Но если считать только рабочие дни, то в пятерке самых шустрых, да, диалектика в жизни, блин. Приятнее считать по второму варианту, но честнее все же по первому, выбирай, как совесть позволит. И все равно, поросята не умытые они, а не дяди. Наглеть я не стал, оставив эту возможность для тех случаев, когда по каким-либо причинам не успевал бы физически все написать и оформить. В четверг штабс-капитан удовлетворился привезенной справкой, которую я после накачки едва не забыл попросить, и даже отдал ее для отчетности на факультативе. Правда, и там пришлось отвечать по материалам пропущенного занятия, как знал, когда учил в поезде и гостинице. По мультипликатору подвижка ограничилась подготовкой макро к последующему кодированию, там оказалась довольно хитрая процедура очистки и разметки, которую дед обозвал форматирование. Если так пойдет и дальше, то закончим работу мы где-то к августу. Точнее, закончили бы, если бы не каникулы, так что меня темп совсем никак не устраивал. Надо подумать, как ускорить процесс, мне готовый мультипликатор к концу июня нужен, не позже, и, пожалуй, не раньше, чтобы не отвлекал от сессии. А в субботу пришлось побегать, в том числе, в буквальном смысле слова, чтобы успеть и лабораторную отработать, и на бал успеть, а в промежутке заехать домой, чтобы помыться и переодеться. Бал проходил ожидаемо уныло, самодельные песни даже в исполнении профессионалов звучали откровенно одноразово, Маша танцевать не могла, в том числе и в том смысле, что не положено, Ульяна проявляла солидарность. Столы с закусками могли бы скрасить часть вечера, но пастись там постоянно было нельзя, и слишком часто подходить, тоже, а жаль. Малюсенькие не то бутербродики, не то микрокорзинки из песочного теста с креветками оказались очень даже приятными, особенно под белое полусухое. Но тут уже мне пришлось проявлять солидарность с супругой. Нет, я не стал любителем выпить, но вино было очень уж приятное, особенно в условиях той духоты, что установилась в бальном зале через пару часов, даже несмотря на открытые окна. Но вот вторая часть, когда народ разошелся по курительным, буфетным и музыкальным комнатам, компенсировал потерянный день и даже страдания по костюму. Я, увидев знакомого, сбежал из музыкального салона, бросив там рьергард в виде своих жен в буфетную, где можно было побаловать себя ликером и приятной беседой. Причем бросал почти без угрызений совести, как-никак, они профессионалки в музыке, так что должны справиться. А я, помимо ликера, нашел тут полезные знакомства и, зацепившись именно за ассортимент выпивки, заключил 3 новых договора на поставку моей продукции. Точнее, не совсем заключил, разумеется, а только устно. Писать тут было и ни на чем, и неуместно, но достиг договоренностей, в том числе и касательно времени и места подписания договора уже бумажного. Кажется, балы начинают работать как источник полезных знакомств и как место ведения переговоров. Если так, придется терпеть бесконечные примерки, и даже из дубового лога ездить, причем не только в Смолевичи, но и в Минск. К счастью, бал шел в один день и 8 число осталось выходным днем. И даже не нужно было никуда бежать. Да, во вторник будет день рождения Ириски, но к этому действу готовиться отдельно не требовалось, только подарок добыть. Но Ира, умница и прелесть, взяла пример со своей старшей сестры и сам сказала, что именно ей нужно, какой-то особенный микроскоп, хоть я и не понимаю, на кой он нужен будущему психиатру. Возбудителя шизофрении искать, что ли, но это не мое дело, мое... купить микроскоп, вон он, лежит в виде стильного такого чемоданчика. Ценник у него оказался тоже элегантный, сам по себе может служить лекарством, поскольку бодрит, знаете ли. Немного напрягало, что ни слова не слышно про награды, но Иван Антонович успокоил, что все нормально, меньше месяца до награждения никогда не проходит, только если вдруг генерал своей властью нижних чинов прямо на поле боя наградит. Празднование дня рождения Иры Мурлыкиной стало причиной и поводом для того, чтобы впервые прибегнуть к передаче оформления экспертиз Светланам, но они признали причину уважительной, так что возмущаться не стали. Ириска микроскоп приняла с восторгом и каким-то почтением, что ли. У меня даже мелькнула мысль, что она до конца не верила, что я на самом деле его куплю. Да, конечно, стоит он прилично, и заказывать надо заранее издалека, но немножко обидно. Но Ира эту обиду тут же устранила. Ой, я боялась, что не успеет приехать из Австрии. В целом вечер прошел по-семейному. И поужинали вкусняшками, и поговорили, и попели. Только провокации Василисы, которая активно пыталась вызнать, что мы с Машей будем дарить ее, немножко выбивались из общего спокойного течения вечера. Но и они были частью той самой атмосферы, поскольку Васька без таких выходок, это подменыш какой-то. Насколько вторник был приятным, настолько четверг, наоборот. На занятиях по военной подготовке я очередной раз испытал приступ мучительного стыда за себя, за то, чего я наговорил тому майору из поезда. Он, понятное дело, не захотел тратить время на вразумление штатского пацана, но ирония в его взгляде. Хотелось приложиться лбом об стол, и только нежелание объяснять окружающим, что со мной удержало от этого, а просто речь зашла о том, что устав тоже может устареть, мол, жизнь меняется, и законы надо менять тоже. Причем в завязавшемся даже не споре, а его зародыше прозвучали те же аргументы о росте механизации и изменении штатов. На что штабс наш ответил: учите уставы, не ищите возможность поумничать, а учите, наизусть, понимание придет позже, если придет, конечно, это не всем дано. Начнет приходить понимание на учебных сборах, они для того и придуманы. А пока учите, там все есть. Как там может быть то, чего не существовало на момент написания устава? А он составляется так, чтобы учесть тенденции и ожидаемые изменения. И не заставляйте меня начинать учить с вами общевоинский устав с самого начала заново. Переждав волну бурчания, он ударил указкой по столу. Так, берем общевоинский устав, открываем раздел 1 «Общие положения», часть 1 параграфы с 6 по 8, читаем и осознаем со стыдом свою глупость. И ведь видел я это, и в дедову картотеку записывал. Там как раз и излагались взаимоотношения устава с другими нормативными документами. Что статьи устава могут расширяться или ограничиваться в применении приказами военачальников соответствующего ранга и должности, а высочайше утвержденные распоряжения, приказы и рескрипты могут вносить изменения в отдельные параграфы и даже разделы. Но это же надо было перевести с военно-канцелярского на русский. А теперь осознаем, что новые штаты вводятся не по желанию любого генерала, а приказом военного министра, который утверждается лично государем. В те уставы, что хранятся в частях, делаются вклейки, а листы для заметок в конце не для того, чтобы возомнившие себя гениями недоучки испражнялись в ослоумии. Тут он посмотрел куда-то за мою спину, но я не рискнул обернуться и узнать, кто это так отличился. А для того, чтобы записывать номера приказов или иных распорядительных документов, согласно которым эти вклейки или вычеркивания вносятся. У вас ничего этого нет, поскольку приказы эти, как правило, доводятся только до господ офицеров, некоторые, только до штаб-офицеров. Вам, как будущим унтерам, достаточно будет знать только измененный текст. В общем, сидел, обтекал, благо не я один, а весь почти класс. Но как же было стыдно перед тем майором. Хоть ты письмо ему напиши с извинениями за собственную глупость. Да, так и сделаю, зайду в Могилеве в штаб, узнаю, где служит кавалерий майор Вержбицкий, и напишу. Решил, и даже легче стало. Тем временем штабс-капитан продолжал разнос. Ваше дело – учить уставы. Ничего другого от вас не требуется, потому что ни на что другое в части военного дела вы не способны. Просто учить, а не пытаться выставить себя умнее всего генерального штаба вместе взятого. И не пачкать выданные вам учебные пособия, подотчетные, между прочим. В общем, натыкали меня, как кота мордой в лужу, так что на факультатив я пришел изрядно взъерошенным. И дед еще, тоже. Ты почему меня не остановил, когда я перед тем майором позорился на тему нарушения одного из документов, а... посмеяться надо мной хотел. Да я и сам в этом деле не особо разбираюсь. Все-таки я человек был штатский, пусть и работал в военной промышленности и занимался разработкой вооружений, но тонкостей армейских никогда не знал, тем более, что они в наших мирах могут быть разными. А устав, который в память записывал, я что, читать эту муть подписывался, что ли, тем более, изучать, запомнил, точнее, в память записал, и все. На факультативе сокурсники закончили делать свои вентиляторы и теперь начинали возиться с изготовлением и настройкой регуляторов скорости вращения, благо этот маломерный моторчик позволял в какой-то мере изменять его обороты. Я же, не иначе, как со злости, впечатал в свой макр тот контур, с которым думал возиться до следующего занятия, и продублировал его. От количества этих контуров зависит максимальный коэффициент мультипликации, потому, кстати, он и не может быть меньше единицы. Я собирался поставить десяток, но увидел, что даже девятый, если и влезет, то встанет криво, так что тут будет 8 ступенек. В конце занятий ко мне подошел преподаватель. «Юра, я, честно, впечатлен вашим упорством и тем, какими темпами вы осваиваете очень, мягко говоря, непростые конструкции. Но при всем при этом, до начала сессии вы мультипликатор не доделаете, даже если забросите остальную учебу. Вижу, и не передать словами, как это меня расстраивает. Полноте вам. Но, соберете свою конструкцию осенью. Увы, но осенью от нее будет мало толку. К осени я планирую сделать уже второй, доработанный образец, с учетом недостатков первого и предназначенный не для испытаний, а для регулярного использования. И что же это будет? Раньше времени говорить не хочу, чтобы не выглядеть пустомелий, если не получится. Но если все выйдет, уверен, вы об этом узнаете. В таком случае, могу предложить компромисс. Мы продолжаем работать над мультипликатором, но для вас я сам сделаю один образец, с коэффициентом 8, как у вашего. С вас за это, 3 пространственных макро на нужды лаборатории и представление вашей разработки. Если удачный, подумаю над тем, чтобы засчитать в качестве курсовой работы, если нет, то для изучения ошибок. Согласны? Да хоть 5 макров, в смысле. Вот только разработка моя, не по специальности, сомневаюсь, что она подойдет в качестве проекта. 5 не надо, это лишнее, а направление разработки мы еще проанализируем. Требуемые макры, 3 на пожертвование и 1 для работы, я принес уже на завтра. Причем пришлось оформить передачу официально, как пожертвование на нужды той самой лаборатории, как объяснил преподаватель, во избежание любых кривотолков. В субботу я получил легкий втык за пропущенные из-за весеннего бала семинары дополнительное задание на дом в качестве воспитательного элемента. А после занятий позвонил Иван Антонович и огорошил новостью, что приехал курьер и привез медали для дружинников и ополченцев. Мне очень хотелось присутствовать при вручении, но заставлять бойцов ждать еще неделю как минимум, решили, что вручит командир дружины, а вместо меня будет 3 месячных оклада, включая все виды довольствия в денежном выражении для дружинников и средняя среди них сумма для ополченцев. Еще одна сложность – медали за храбрость дружинникам выделили только 40, причем имена в наградные документы нужно было вписать самим. 11 бойцов остаются без наград, вот как так, а дальше Старокамельский меня удивил. И 20 медалей за усердие для ополченцев, то есть, их же 11 награждать хотели, 8 из оставшихся в деревне и 3 мобилизованных водителей. Ну, я механику этого дела знаю, потому подал заявку на 50 человек, вписав туда всех дружинников и ополченцев из Викентьевки, а также всех тех, что оставались охранять портал. Вот жук, вот же хитрован, такой своего не упустит, надо сказать, повезло тебе с командиром дружины, если, конечно, свою хитрожучесть на тебя не обратит. Решили, что стрелки из тяжелого оружия, все раненые, наводчики и заряжающие минометных расчетов получают более весомую медаль за храбрость, остальные будут участвовать в жеребьевке, кому какая медаль. Так нам показалось, будет наиболее справедливо. 9 оставшихся медалей среди 11 ополченцев также отдали на жеребьевку. Но тут нас ждал сюрприз. 2 ополченцев, узнав откуда-то, что обиженным я компенсирую отсутствие медали на свое усмотрение, решили, что этот вариант для них интереснее и от медалей отказались. Им хорошо, а мне теперь думай, чтобы такого, и памятного, и полезного, и в то же время не слишком ценного, Чтобы остальные не завидовали, еще в пакете лежало приглашение моим офицерам на награждение, которое состоится в пятницу, 20 мая, в Минске. А про нас с Машей, ни слова. Если по поводу себя я не беспокоюсь, все еще считая награду не вполне заслуженной, то за Мурку мою обидно. Или там просто еще не решили, чем именно награждать. Поживем, увидим, а пока надо пережить завтрашний день рождения Василисы. Глава 10. Василисе Васильевне приготовили целых два подарка, точнее, 2,5. Во-первых, здоровенный том о древних животных и растениях, палеобиология. Не удержался от искушения подразнить эту заразу, поскольку на обложке красовался большой и лохматый мамонт, а странные взаимоотношения именинницы с одноклассником по фамилии Мамонтович все еще продолжались. Мурка моя, как увидела книгу, полдня хихикала в предвкушении. Ну, а чтобы не ограничиваться одной лишь шуточкой, сделал Васе уникальную заколку для волос. Упругие элементы изготовил из упрочненной стали, покрытой тонким слоем серебра, так что проработают лет 50 интенсивной эксплуатации. А декоративный элемент исполнил в виде стилизованной кошечки, образ которой показал дед. Разве что в оригинале она, вроде как для большей милоты, была сделана без рта один, но это же у нас мурлыка, как без рта мурчать. Так что пришлось образ немножечко доработать, причем дед практически принудил к тому, чтобы его запатентовать, угрожал, злый день в самые интимные моменты с женой помогать советами. И не похоже, что шутил. Саму кошечку сделал из матированного, чтобы не блестело, серебра, глазки, голубые топазы, носик и треугольник ротика под ним, из розового коралла разных оттенков, а бантик из 3 шпинелей, квадрат и 2 трапеции. Все настолько простое, что мне никакой ювелир не понадобился, сам все сделал за 1,5 часа, из них час игрался с пропорциями, остановившись в итоге на том соотношении, что было в дедовом оригинале. Нет, что-то в ней, в этой кошке, есть образ простой, даже примитивный, но забавный и приятный для глаз. Супругам тоже понравилось, и они потребовали сделать еще брошку и кулон на серебряной цепочке, в комплект, чтобы дарить от нас троих. На брошке шпинелли кораллу поменялись местами, а на кулоне глазки стали янтарными, а бантик – голубым, из бирюзы. Честно сказать, до того, как увидел реакцию жен на заколку, я сомневался в том, подойдет ли подарок Васе, все же в мире деда этот образ был ориентирован на девочек сильно моложе, но, как оказалось, неискушенная публика, которой не сказали, что это для школьниц лет 10-12, приняла с умилением и удовольствием. Василиса, увидев обложку книги, ожидаемо фыркнула, но потом посмотрела на приглашенного ею Савелия, опять перевела взгляд на книгу, на парня, задумалась на секунду и заявила: «Ну и ладно, теперь у меня 2 мамонта есть». Тот мамонт, который ходячий, только вздохнул, уже привычно, но тяжко. Ну, раз он не отшил мелкую занозу, это сложно, но теоретически все же возможно, то его, в целом, все устраивает, видимо. При виде набора украшений, а мы уложили их в коробочку и снабдили надписью «Привет, Мурлыка», которую выполнила тушью Ульяна, Василиса, не удержавшись, взвизгнула и начала мерить. Надев брошку, она погладила кошечку по лбу, а та, как мне показалось на миг, потерлась в ответ об ее палец и подмигнула. Нет, наверное, показалось. После торжественного семейного обеда, едва дождавшись десерта, Василиса стала собираться, вместе с одноклассником. Она, как и Ириска, хотела отпраздновать не только дома, с родней, но и своим кругом. Первоначально теща была категорически против, мол, Ирина уже хотя бы совершеннолетняя, но младшая Мулыкина уперлась всеми 4 и за 1,5 месяца дожала все же свою маму. Пусть с ограничениями, Екатерина Сергеевна желала точно знать, кто именно и где будет праздновать, до скольки будут сидеть и как расходиться, но разрешение было получено, как и оплата предварительного заказа. Меня же Василиса каким-то образом раскрутила на оплату дополнительной сметы по принципу «мало ли, что еще закажем, может, кому второе пирожное захочется, что мне отказывать», потому как норма, что ли собственно, это финансирование и стало той самой половиной подарка. Спиртного им там не продадут ни под каким видом, Екатерина Сергеевна, когда лично инспектировала заведение на предмет его приличности и для оплаты заказа, была на этот счет весьма убедительна, и должность мужа назвать не постеснялась, так что владелец кафешки будет лично следить за порядком. Соответственно, никаких других безобразий тоже не ожидается, так что запрошенную сумму выдал без опасений, даже немного округлил в большую сторону, чтоб конфуза не было. Василиса убежала, утащив за собой одноклассника. Мы посидели за чаем еще минут 15, после чего компания как-то естественно распалась на пары. Теща увела Машу для каких-то своих консультаций, Ульяну взяла в оборот Ирина, утащив для расспросов в свою комнату, что когда-то была машиной. Ну, а мы с тестем тоже остались вдвоем и вскоре перешли в его кабинет. Но долго там не задержались, тесть только и успел похвастаться, как заполняются ячейки в подаренном мною рыбацком столике и какой накладной карман он приделал к креслу для размещения ранее подаренного термоса с секретом. Вот даже не знаю, считать ли это моим упущением, термос по расчетам переносится в заплечном мешке, который дед называет на немецкий манер рюкзак, но для использования такой подвес к подлокотнику намного удобнее. Однако уже через полчаса дамы, к нашему удивлению, наговорились и мои супруги стали собираться домой. По дороге спросил: интересно, у нее с этим мамонтом, серьезно все, или так, развлекается, или, может, вообще отношения в другой совсем плоскости, и этим вопросом спровоцировал обсуждение, которое продолжалось и без моего участия до самого отхода ко сну. В понедельник после первой пары меня вызвали в ректорат, под сочувственными взглядами сокурсников, пошел, а куда деваться, чувствую, сейчас мне будет, за всю Скандинавию и ее культурный обмен. А куда деваться, надо идти, не прятаться же от ректора под партами, правда? Но при виде слегка удивленного и безукоризненно вежливого секретаря моя версия о причинах вызова пошатнулась. Еще больше я усомнился в грядущем нагоняе, не буду цитировать, как предполагаемую процедуру называл дед, но там и про натягивание тоже было, после того, как вошел в кабинет графа, ну, не с таким выражением лица подобные процедуры проводятся. И фу на тебя, дед, и на твои предположения об ожидаемом удовольствии. Здравствуйте, ваше сиятельство. Вызывали? Без чинов. Проходите, Юра, присаживайтесь. Не, точно ругаться не будет, тут что-то другое. Или сейчас даст расслабиться, а потом, на контрасте к даст. Прямо в размякшую тушку. На адрес академии пришел пакет из личной, его императорского величества, канцелярии, а в нем еще один пакет, на ваше имя, сопроводительные документы и отдельное письмо в наш адрес. Так что о содержимом вашего конверта я, исходя из своей части полученных документов, могу догадываться. Он встал, придав себе торжественный вид, пришлось и мне вскакивать. Итак, вы вызываетесь, вместе с супругами, в резиденцию его императорского величества для награждения за вклад в отражение волны. Подробные указания в прилагаемом конверте. Граф лично, не привлекая к этому делу секретаря, протянул мне упомянутый пакет, после чего вернулся в свое кресло. В свою очередь от меня требуется с завтрашнего дня и вплоть до вашего возвращения освободить вас от всех занятий, обязанностей и прочих повинностей для, цитирую, обеспечения возможности выполнения особых условий. Что за особые условия такие, я понятия не имею, но награждение назначено на пятницу, 3 июня. А как же зачетная сессия и экзамены? Зачеты будут проставлены по итогам работы в семестре, то есть если у вас нет пропусков и долгов, а у преподавателей нет к вам претензий по качеству сданных работ. К экзаменам, надеюсь, успеете вернуться, если государь-император вас не задержит. В противном случае оценка за экзамен будет проставлена как средний балл за семестр. Ректор сделал паузу, словно сомневаясь, продолжать или не стоит, но потом решил все же довести тему до логического конца. Но упаси вас все боги лица и изнанки где-то загулять под предлогом поездки, чтобы прогулять хотя бы один экзамен. И в мыслях не было, ваше сиятельство. Кайрин посмотрел на меня с явным сомнением на лице, но не нашел что возразить. Уж кем-кем, а прогульщиком я точно не славился. Еще момент. Сказано, что надлежит быть в парадной форме одежды. Считаю возможным и нужным напомнить, что во время обучения в академии парадной формой для вас является форма академии, в данном случае, парадная с белыми перчатками, а не что-либо еще. Это понятно? Предельно ясно, Николай Петрович. Невооруженным взглядом видно было, что графа раздирает любопытство. Что же это за такие особые условия, но прямо спросить не позволяли этикеты и воспитание, я без этой самой просьбы выяснять и рассказывать не собирался. Вот нечего было идти на поводу у старшего брата и переводить отношения в чисто формальные. Теперь же у нас никаких взаимных долгов и никаких взаимных обязательств, к кроме связанных с учебой. Скажете, мелочно, может быть, а может быть и такое, что в письме что-то конфиденциальное, в качестве тех самых условий, и что тогда делать? Нет уж, приеду домой, там конверты вскрою, вместе с муркой моей, ее это тоже касается, в конце концов. Дома конверт от государя-императора вызвал фурор и тихий восторг, грозящий перерасти в истерику. Чтобы пресечь такое превращение, вскрыл письмо и занялся чтением. Как и предполагал дед, особыми условиями была демонстрация использованных при отражении волны техники и вооружений, а время выделялось на их подготовку. Далее прилагался регламент, в котором указывалось, что прибыть с техникой и людьми, не более 20 нижних чинов и одного офицера при них, следует на станцию поселка Озерище, что под Минском, для погрузки на платформы в составе воинского эшелона к полудню 29 мая сего года, и отдельные бумаги на имя начальника станции для будущего командира эшелона, а также заготовленные, подписанные и проштампованные, но с незаполненными графами касаемо списка людей проездные и командировочные документы на весь отряд, и, отдельно, подписанное ректором освобождение от занятий и зачетов, начиная с завтрашнего дня. Замечательно. Завтра и двинусь в Дубовый Лог, работы там предостаточно. Точнее, поедем все вместе, очень удачно, и довезу девочек аккуратно, без прыгания из поезда в поезд, и повод для переезда выдумывать не нужно. Уверен, что наши горничная и кухарка разнесут новость о письме от самого государя, императора, по всей округе уже завтра к обеду, даже если им прямо запретить. Но я запрещать не собираюсь, потому как в моих же интересах, заодно и на авторитет поработает ух, как девчата впали в состояние, близкое к панике на тему, что надеть. Пытались и меня втянуть в суету, но я сразу сказал, в чем обязан быть, чем одновременно и облегчил, и усложнил задачу, поскольку платья должны были соответствовать по цвету и фасону. Но поскольку меня это в ком-то веке не касается вообще, я с искренней радостью и глубоким удовлетворением от данной темы самоустранился. Утром сбежал от суеты сборов на службу. Вот не понимаю, зачем и от чего панику разводить, ведь все равно собирались ехать, всей разницы, что выезд на неделю раньше, так чего суетиться, они в 6 утра уже развели такую кипучую деятельность, что спать дальше стало совершенно невозможно, несмотря на то, что Маша каждый раз, пробегая мимо, шипела: «Ты спи, спи, я тут ненадолго». Правда, дед сказал, что вслух мои вопросы лучше не задавать, если жить хочу, и не в инвалидном кресле. Вот я и поехал в лабораторию, едва выпив чаю с холодными закусками, поскольку завтраком никто не озаботился, моих домашних волновало совсем другое. Там моему приезду удивились, тем более, что заявился за час до официального начала работы, когда на месте был только дежурный эксперт и, почему-то, сам Пискарский. Но коллеги быстро собрались и загрузили работой под лозунгом: «Ну, раз уж ты здесь на целый день». Пришлось разочаровать дядь, сообщив, что в обед мне нужно выезжать из города, чтобы успеть сегодня добраться до имения. Императорское письмо и здесь произвело впечатление, так что я отработал с 8 до часу и двинул домой с чистой совестью и наилучшими пожеланиями. Я наивно полагал, что если две взрослые, замужние женщины говорят в ответ на вопрос «да, конечно», а на просьбу «обязательно», то они по крайней мере услышали, что им говорилось, и мы быстренько перекусим, после чего забросим собранные сумки в фургон и часа в 2 поедем. Оказывается, ничего подобного, более того, в какой-то момент мне было заявлено, что я, оказывается, вообще не предупреждал, что мы выезжаем сегодня. Тут уж я не выдержал и рявкнул, получилось неожиданно внушительно. По крайней мере, память сразу заработала, но сборы продолжались, без каких-либо признаков завершения, и мои попытки подогнать и ускорить встречали только то же самое «да-да», конечно, сейчас, которое, как я уже понял, ничего не значило. Пришлось опять рявкнуть, что еще полчаса, и мы будем ночевать в лесу, где нас застанет темнота, а еще 45 минут, и я уезжаю один. Подействовало, и две обиженные нюськи загрузились в салон автомобиля через 25 минут после рявка, в 3 часа 7 минут пополудни. Да, я засекал время по часам, причем демонстративно. Они, правда, еще добрые полчаса пытались действовать мне на психику, предполагая, сколько всего они могли забыть из-за того, что я все время их подгонял и дергал. Я не стал напоминать, что 5 часов провел на службе, плюс дорога туда и назад, в течение которых их никто не отвлекал вообще, просто спросил: «Вы на самом деле считаете, что нервировать шофера, который ведет тяжелый автомобиль на максимальной скорости, хорошая идея? Или думаете, что деревья вдоль дороги мягкие, вовсе незачем так гнать? Кстати говоря, можно было бы и не гнать, если бы кто-то быстрее собирался». Фыркнули, на удивление синхронно, и еще больше надулись. Правда, молча изображать хрестоматийных мышей два им быстро надоело, и супруги завели в полголоса какой-то свой разговор. Последнюю попытку уязвить меня Маша предприняла в Березино, когда я остановился у знакомого кафе, но скорее по инерции. «Мы же вроде как торопимся, надо же хоть раз за день поесть горячего, надо сказать». Она даже смутилась, а когда мы выходили из кафе, то еще и извинилась. «Ну и ладно, я понимаю, что все из-за нервов, да еще на фоне и без того нестабильного эмоционального состояния из-за беременности, но как-то же надо держать себя в руках». И радует, что она это понимает, и даже делает что-то в этом отношении. Я, признаться честно, тоже немного сгустил краски, когда пугал скорым наступлением темноты и ночевкой в лесу, но если бы не эта моя угроза, вполне возможно, что собирались бы они до завтра. Тем не менее, атмосфера в фургоне разрядилась, и я даже рассказал очень подошедший по случаю дедов анекдот 3. Доехали мы все же не засветло, хоть и не глубокой ночью, в начале 10 вечера, и, в отличие от первого нашего с Машей приезда в имение, сейчас нас ждали. В доме горел свет, на кухне был готов горячий ужин, а в спальнях расстеленные постели. 5 часов на службе и 5, за рулем, пусть и с перерывом почти 45 минут, вымотали меня изрядно, супруги перенервничали и тоже устали, так что все дела и встречи отложили на завтра, а сейчас после ужина быстренько ополоснулись и легли спать. Один имеется в виду Хилла, киты, решил дед проверить общество на устойчивость к образу, который, при всей своей простоте, считается самой коммерчески успешной франшизой, по другим оценкам, как минимум входит в тройку лучших. 2 поговорка есть: надулся, как мышь на крупы. 3 женщина жалуются подруге: муж постоянно меня в чем-то упрекает. Недавно сказал, что я его не слушаю и еще что-то. Глава 11.